Глава первая. Есть ли предел лжи, который способен выдержать человек? Моя жизнь была наполнена ею. Я боялась обронить слово, опасаясь попасть в ловушку человека, именующего себя моим дедом. Говорят, если живешь во лжи, рано или поздно сам примешь ее за правду. Но это не мой случай. Я знаю, кто я, откуда я родом, и что со мной произошло. И неважно, сколько мне приходилось врать о себе и своей жизни по указке деда, поддерживая те нелепые выдумки, которые он сочинял ради собственной безопасности. Несмотря на все его усилия, я ничего не забыла. На самом деле, я не внучка этому жестокому старику, а его пленница. Не чума разлучила меня с семьей, а он. Мои родители, деревенские жители, были японцами. Байку об отце канадце придумал старик, пытаясь установить хоть какую-то связь с государством, на землях которого он принял решение обосноваться. И мне не 16, а почти 100 лет. Я не человек, просто выгляжу похоже. Я думаю обо всем этом, оказавшись в одиночестве. А разогнать тягостные мысли мне помогает хорошая компания. Поэтому я чаще всего иду домой вместе с Эксони. Мы живем неподалеку. Однако сегодня у нее собеседование в агентстве помощи по хозяйству, в которое она отправляла заявку. И вот я вышла из школы Солтфорд и направилась домой, попрощавшись с подругами Таргой и Джорджейной. Хотя стоял апрель, на улице было пронзительно холодно. Снег и лед покрывали тротуары мерзлой коркой. А голые ветви тянулись к затянутому облаками небу, то ли умоляя о тепле, то ли посылая бессильные проклятия. Пригород, в котором мы обосновались сегодня, был особенно тих. Пальцев одной руки хватило бы на подсчет проехавших автомобилей, идущих по тротуарам людей. Из-за погоды просто отвратительной для весны, даже на детской площадке, которую я проходила, никто не играл. Наш со стариком, вслух я всегда называю его своим дедом, одноэтажный дом, предпоследний на улице. Темные окна и задернутые шторы всем своим видом дают понять, что здесь не рады гостям. Я пересекла задний дворик, поднялась на маленькую веранду и вошла в прихожую. «Я дома!» — крикнул я по-японски, меняя ботинки на тапочки и вешая куртку на крючок. «Акико!» — донесся голос старика из маленькой комнаты. Я выглянула из коридора и повторила. «Я здесь. Тебе что-нибудь нужно?» «Садись», — велел старик, указывая на диван напротив своего кресла. Монитор ноутбука отбрасывал голубой свет на его морщинистое лицо. Я нахмурилась. Обычно данная просьба подразумевала, что у него для меня есть серьезное задание. Прошло много лет с того момента, как он просил меня присесть. В основном он давал мне мелкие поручения. Купить продукты, перевезти что-нибудь для него, отправить что-то по почте, приготовить ужин, прибраться в доме. Вероятно, нет в мире более необычной домработницы, чем я. Я села в ожидание. Он положил одну морщинистую руку на другую и пристально посмотрел на меня через кофейный столик. «Меня зовут Даичи Хатака», — сказал он. Я была потрясена. Сердце мое заколотилось, а ребра дыхание перехватило. Я впилась старика взглядом, пытаясь осмыслить неожиданную перемену в его поведении. Что заставило его после стольких лет вранья наконец сказать мне правду? Не зная, как реагировать на это откровение, я сидела, пытаясь справиться с нервной дрожью, и ждала, что будет дальше. «Много лет я искал то, что у меня украли». Лицо старика оставалось непроницаемым, но по блеску глаз я догадывалась об охватившем его волнении. «И нашел, наконец». Он развернул ноутбук экраном ко мне. Там шел ролик под названием «Музеи Риозен будут представлены артефакты периода Бакумацу». Под картинкой бежала новостная строка. Исторический музей Риозен в Киото, Япония, специализируется на истории периода Бакумацу и реставрации Мэйдзи. Музей уделяет особое внимание трагическим событиям, произошедшим в расцвет периода Эдо и положившим конец режиму Токугава. Старик остановил видео на крупном плане деревянной стойки с четырьмя короткими самурайскими мечами. Три были в черных ножнах, один в синих с каким-то рисунком, и ткнул в этот последний пальцем. Казалось, на синих ножнах изображено какое-то дерево, но качество картинки оставляло желать лучшего, и убедиться в этом не представлялось возможным. «Принеси мне этот вакидзаси», — приказал старик. Моему удивлению не было предела. Правильно ли я его поняла? Я с трудом перевела дыхание. В голове разом возникало множество вопросов, Это явно не простое поручение, а миссия. И, скорее всего, незаконная. «Но ведь это в Киото, дедушка», — робко возразила я. «Ты хочешь, чтобы я посетила Японию?» Цунами эмоций захлестнуло меня с головой. Неужели спустя столько лет он позволит мне вернуться на родину? Одной. Прошла целая вечность с тех пор, как я в клетке, в облике птицы, покинула Японию. Старик никогда не стремился вновь увидеть родные острова. Впрочем, следует отметить, что и других желаний, кроме как поесть, он почти не высказывал. Я давно смирилась с тем, что обречена провести всю свою жизнь вдали от Японии. Даичи Хатака кивнул в знак подтверждения. «Скоро меч ненадолго выставит на всеобщее обозрение». Он положил руки на бедра и подался вперед. «И это самое подходящее время. Я потратил годы на его поиски. Возможно, у нас никогда не будет другого шанса». «Я должна...» Я остановилась на секунду, обдумывая его приказ и то, что он значит. «Украсть его?» Старик смотрел на меня своими сверкающими глазами. Он сделал глубокий медленный вдох. Секунду за секундой воздух наполнял его легкие. По моей коже забегали мурашки. «Ты принесешь мне этот вакидзаси, а взамен я дам тебе свободу». Даже по прошествии нескольких дней мне никак не удавалось прийти в себя. Голова кружилась, на уроках я ощущала себя как в тумане. И именно потому старалась проводить с Эксони не слишком много времени. Бдительная подруга наверняка заметила бы мое потерянное состояние. Я почти не спала, да и просто не находила себе места. А что, если Даичи, подарив мне безумную надежду, затеял со мной циничную игру и в конце концов заберет свои слова назад? Мне настоятельно требовалось унять бушевавший в груди и в голове тайфун и сосредоточиться на реальности. И я приняла решение возвращаться из школы домой в одиночестве, упорядочивая мысли и обуздывая эмоции. Конечно, долго так продолжаться не могло. Сексони наверняка сочтет мое поведение загадочным и примется доискиваться причин. Я шла по тротуару, шаркая ногами и пиная кусочки льда, которые разлетались по всей дороге, и с тихой радостью думала, что это последняя прогулка, во время которой я предоставлена сама себе. Не удалось справиться с потрясением, и теперь я могу пообщаться с подругами, всем своим видом давая им понять, что со мной все в порядке. Не успела я раздеться, как старик рявкнул из кухни. «Акико!» «Я здесь», — произнесла я, снимая куртку и ботинки. Мне казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я попыталась взять себя в руки. То, что Даичи решил со мной поговорить, не означает, что он собирается отменить свой приказ. Я вздохнула раз-другой, стараясь успокоиться, положила шапку и перчатки в деревянный ящик и надела тапочки. Еще в коридоре меня накрыла волна тепла. Вне зависимости от времени года, в доме всегда было жарко. Старик сидел за кухонным столом, глядя на заснеженный задний двор. На столе перед ним лежала маленькая картонная коробка. Когда я вошла в кухню, Даичи посмотрел на меня и велел. «Садись». Я послушалась. Сердце мое билось так, что казалось, его грохот слышно даже во дворе. Мне оставалось только надеяться, что Даичи не собирается отказаться от своей затеи. Он протянул мне картонную коробку. «Тебе это понадобится». Я вздохнула с облегчением. Старик решил снабдить меня чем-то, что поможет осуществлению его плана, а не отменить его. Пододвинув коробку поближе, я открыла ее и обнаружила нечто, завернутое в папиросную бумагу. Аккуратно сняла ее. Внутри обнаружился сложный кусок черной ткани. Озадаченная, я начала расправлять его. Невесомый, мягкий и тонкий материал скользил по моим пальцам, словно ветерок. Наконец, ухватив ткань за край, легонько встряхнула ее и увидела, что это какое-то странное одеяние. Короткое, не едва до колен, запахивается спереди. Рукава куцые. «Халатик, дедушка?» Джорджини такой и задницу бы не прикрыл. Спасибо». На халате имелся кармашек, причем явно не пустой. Сунув туда руку, я достала тапочки из такого же материала. Если использовать их по назначению, износятся за пару дней. Мне не удалось скрыть своей растерянности. «Это чистый шелк», — веско сказал Даичи. «И?» Он взял у меня халат и с трудом встал. Потом скинул со стола коробку, разложил несуразное одеяние на столе, придав ему форму идеальной буквы «Т», убрал тапочки в карман и начал складывать ткань снизу вверх медленно и аккуратно. В итоге халат превратился в полоску ткани толщиной не более дюйма. Он дважды обернул вокруг моей шеи получившийся шарф и затянул его так туго, что я чуть не закашлялась. Завязав концы в узел, Дайча сделал шаг назад. Я посмотрела на него, перебирая пальцами странный шарф. Старик что, умом тронулся? Окончательно впал в маразм? Я сглотнула, почувствовала, как натянулся шелк, и жалобно проговорила. «Дедушка, я ничего не понимаю». «Превратись в птицу», — буркнул он. Я поняла, что не в силах сопротивляться приказу, и приняла облик маленького серого цыпленка. Одежда соскользнула с моего крошечного, покрытого пухом тельца, и упала на пол, волоча меня за собой. Я, едва не соскользнув с гладкого деревянного сиденья, вцепилась коготками в край стула и запищала, размахивая крылышками. Шарф соскользнул с шеи и окутал мои цыплячьи плечи. «Стань птицей, способной летать!» В голосе Даичи прозвенели нотки отчаяния. И я превратилась в ворону. Запрыгнула на стол и, повернув голову, уставилась на старика. На моей шее по-прежнему болтался дурацкий шарф. Но я едва ощущала его вес. Дайча открыл заднюю дверь, и холодный воздух ворвался на кухню. «Слетай к океану, а потом назад», — приказал он. «И не потеряй шарф». Я прыгнула к краю стола, зацепилась когтями за него и вылетела через открытую дверь. Опустившись почти до земли, я поймала восходящий поток и устремилась в небо. Я поднималась выше и выше, и шелк свисал с моей шеи. С океана дул крепкий ветер, однако в облике птицы холода я почти не чувствовала. Над пляжем я сделала небольшой круг, наслаждаясь свободой, пусть и непродолжительной, и разразилась хриплым, ликующим карканьем. А потом повернула назад к дому. Вскоре внизу показались расчищенные дворы нашего пригорода. Задняя дверь кухни открылась, и я, взмахивая крыльями, все реже влетела в нее. «Отправляйся в свою комнату и прими человеческий облик», — раздался следующий приказ. Я пронеслась мимо старика, приземлилась в коридоре, запрыгнула в свою спальню и закрыла дверь клювом. Вновь став девушкой-подростком, я постояла обнаженной перед зеркалом, выравнивая дыхание и рассматривая себя. Обращенный в шарф халатик по-прежнему стягивал мою шею. Дайчи подобрал свалившуюся с меня одежду, принес сюда и бросил на кровать. Я оделась и направилась в кухню. Он, как и прежде, сидел за столом и ждал меня. Взгляд его блестящих глаз, обрамленных глубокими морщинами, скользнул по черному шелку на моей шее. «Не потеряла», — удовлетворенно буркнул он. «Да». «Ты все еще в замешательстве». Он положил руки на стол и придвинулся чуть ближе. «Немного. Я села напротив него». «Я понимаю, ты хочешь, чтобы у меня была одежда, когда я доберусь до Японии, но...» «Шелк не исчезнет», — объявил Дайчи, обрывая меня. «Он не исчезнет в эфире». Я нахмурилась, мне хотелось спросить у него, откуда такая уверенность. Однако я знала, что, как и всегда, он не ответит. Дайчи наклонился вперед и похлопал меня по тыльной стороне ладони. Он очень редко прикасался ко мне. «Что это? Своеобразный ответ?» Затем прозвучали слова. «Я был стар еще до того, как встретил тебя». Дайчи встал и медленно, неторопливой походкой направился в гостиную. «Будет сидеть там до тех пор, пока я не приготовлю вечернюю трапезу». «Дедушка, что ты хочешь на ужин, кроме риса?» — спросила я. Он остановился и оглянулся. Я уловила на его лице, под ним только чуть поднявшимся уголком губ, едва заметную улыбку. «Цыпленка». Он свернул за угол. Я тоже улыбнулась, развязала шелк у себя на шее. Забавно, что после десятков лет под одной крышей, несмотря на неравноправность наших отношений, мы еще способны шутить.